Глава 28. Следующий день начинается суматошно. Проверяю, все ли необходимые вещи собрала Егору с собой в поездку. Докладываю на всякий случай еще сменных вещей. Бужу свое солнышко, которое с диким энтузиазмом подрывается и несется чистить зубы. Точно, щетку забыла. Завтракает он тоже резвее, чем обычно. Я же вся на нервозе. «Мам, я точно еще не опаздываю?» – переживает. «Точно, родной, через час за вами заедет дядя Миша с семьей. Девочки наши еще, может, спят даже». «Так надо их срочно будить!» – подпрыгивает на месте. «Да шучу я, Егор, все по плану, не переживай!» – приглаживаю его торчащие волосы. «Мам, а ты точно не можешь поехать с нами? Те фото, что ты показывала, очень красивые!» «Нам было бы весело вместе!» Грустнеет. Былой энтузиазм испаряется. «Не могу, зай. Поверь, быстрее тебя бы бежала, но...» «Или так, или никак. Хочется, чтобы вы с Аришей перед школой отдохнули и развеялись. Только пообещай мне, что вести себя будешь хорошо. Тетю Аню слушаться, на все процедуры ходить». «Обещаю!» Заверяет. «Я хотел бы с тобой!» Подхожу ближе, немного расставляю руки, и Егор бросается обнимать. «Я тоже хочу с тобой», — прижимаю. «Мне очень не хватает совместного отдыха. Пока что не получается. Может быть, на новогодние праздники и мини-путешествие в конце месяца, помнишь? Я буду ждать тебя тут, потом полетим. Не забывай писать мне и побольше шли фото». Целую макушку. «Своих или всего, что увижу?» «И те, и другие шли. Ты не уехал, а я уже скучаю. На работе чувствую себя неуютно. На месте просто не сидится. Впервые мы с Мелким расстались надолго. Абсолютное доверие к Ане не спасает». «Места себе не находишь», — говорит Таня, видя, как часто я проверяю телефон. «Отправила ребенка с курорта на курорт. С такой мамой, живя на море, он бывает там реже отдыхающих, ругаю себя». «Да брось, зато у вас вон какая Анюта есть, а Ариша так вообще...» Медлит. «Невестка твоя будущая, бедная девочка. Думаешь, ей со свекровью не повезет?» Наигранно обижаюсь. «Думаю, что Анька — хитрюга. Девочки знакомы и неплохо ладят. Воспитает сейчас себе зятя как надо. Трудно, зато потом больно не будет». Снова девчонки смеются. «Ой, да ну тебя!» — фыркаю. «Как Егор себя чувствует?» – спрашивает уже серьезнее. «Все хорошо, приступов нет, активный». «Ну и хорошо», – с теплотой отвечает. «Он же всем нравится, помните? Стоило только воздействие папы ограничить, и приступов меньше стало». В кабинет входит взволнованная Ирина Федоровна, начальник отдела. Для человека день, как вышедшего после месячного отпуска, выглядит излишне взволнованной. «Раз... два, три. Волноваться, Ия, будешь ты. Твой проект акта повторное согласование не прошел», — говорит на выдохе, садясь на стул напротив меня. «Даже первоначальную сумму не поддержали. Вначале я не могу понять, какой из моих проектов. К концу фразы доходить начинает. За волнение я как в воду глядела. Наши или Москва?» «Наши вроде. Все в шоке. Сумма-то огромная. Не уверена, что в крае столько одной проверкой да начислят. Последнее время так точно. Вижу по ней, что нервничает. Приплыли. Что за невроз? Ты думала, да? Ни решения, даже акта нет. Непонятно, чего крыша-то поднимается. Может, побоялись сумму такую согласовывать? Не вопрос, она размышляет». Откидываюсь и скрещиваю руки на груди. «Побоялись? Вы серьезно?» «Июшка, я не знаю. Все читала ведь, согласовала. Судей их бы слушать даже не стали. Не хочу видеть в ней панику. Человек обычно в себе очень уверен и в нас. Да больше, чем в акцепте, но там все левое. Чуток и заверещит. Зачем только их пустили к нам на учет, ну и стояли б в своей Москве? Там, может, это нормально, а тут город маленький. Дышать. Остается только дышать». «Так это проект акта, что ли?» До Юльчика доходит. Слово «акт» ее доводит до дрожи всегда. «Я думала, вы о внутреннем проекте по внедрению. Таня издает смешок. Даже Ирина Федоровна немного расслабляется. В общем, собрание будет ближе к вечеру. Из управы приедут. Соберемся обсудить, что и как. Тебе же вручаться скоро? Послезавтра. Они срок же затянули. Не 10 дней, а месяц прошел. Никому до меня не приходилось по 2 раза согласовывать. Ну вот, дождемся их и узнаем, насколько они договорились. В эту версию мне верится больше. Обычное дело. Едва ли не половина проверок заканчивается служебной проверкой для инспектора, проводившего проверку. Потому что кто-то наверху весьма дружелюбный и друзей своих в беде не бросает. Естественно, за умеренную плату.